Название фильма «Ви». Цифровая реставрация изображения и звука, выполненные киноконцерном «Мосфильм». Эмблема киноконцерна «Мосфильм». Скульптура Веры Мухиной «Рабочий колхозница» на фоне Московского Кремля с ярко-красной звездой. Творческое объединение «Луч». «Ви» есть колоссальное создание простонародного воображения. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Гоголь. Сценарий: Птушко, Ершов, Кропачева. По мотивам одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Художественный руководитель фильма и постановщик трюковых сцен Александр Птушко. Постановка дипломантов высших режиссерских курсов Ершова и Кропачева. Операторы: Проворов, Пищальников. Художник: Маркин. Композитор: Хачатурян. Звукооператоры: Кашкевич и Стулова. Дирижер: Хачатурян. Художник-гример: Егорова. Маски: Мокель. Художник по костюмам: Сатуновская. Монтаж: Зубровой и Писецкой. Комбинированной съемки: оператор: Травкин. Художники: Звонарев и Смирнов. Редактор: Степанов. Консультант по быту: Матвеев. Директор картины: Кривонощенко. Роли исполняют: Хама — Леонид Куравлев. Паночка — Варлей. Сотник — Глазырин. Ведьма — Кутузов. Халява — Захарченко. Ректор — Вискляров. Горобец — Сальников. Аверка — Капка. Дорож — Вискляров. Явтух — Шкурат. Степан — Сачевка. Спирит — Яковченко. Утешитель — Панасьев. Солнечный день. Возвышается белокаменный храм со светло-зелеными куполами. Семинаристы в черных подрясниках стоят небольшими группками во дворе храма. Другая группа семинаристов лежат на песке или сидят на чахлой зеленой траве. Несколько семинаристов гладят белую козу. У многих на плече висит светлая торба с одинаковыми стрижками, густой челкой, прямыми волосами до ушей. Семинаристы тычут морду козы книгу. Из железных дверей храма выходят худощавые монахи с бородой и волосами до плеч. За ними выходит пожилой священник с седыми волосами до плеч, седой бородой и черной рясью. На шее висит большой крест. Итак, отправляясь по домам, шкоды в дороге не чинить. А то на прошлых вакациях двое бурсаков, обрядившись бесами, воровали кур. Риторы зазуляй лемеш, аббас речь. Трое других, упоив ходоровского диакона, понуждали его к пению непотребных песен. Позор! Помолимся же Господу. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. И просвети сердце и ум мой. И просвети сердце и ум мой. Во еже приятями наказание, и вся во славу твою научитесь ми. И вся во славу твою научитесь ми. Аминь. Крестит семинаристов. К Рождеству Пресвятые Богородицы всем быть в бурсе. Семинаристы, не дослушав речь священника, выбегают из храма. Радостно машут шапочками. Среднего роста светловолосый семинарист с рыжеватыми усами, веселыми голубыми глазами, небольшим носом подбегает к прилавку, где торгуют селяне. За ним бегут семинаристы. Хватают у селян продукты, птицу, убегают. Забегают на полянку, где девушки разложили на траву белые полотна. Хватают девушек, ощупывают, обнимают их. Разбрасывают полотна. По небу плывут серые облака. Семинаристы расходятся в разные стороны. Несколько семинаристов быстро перебегают через небольшое дерево, лежащее через неглубокую реку. Самые нетерпеливые бегут по воде. На холме, разведя огонь, сидят семинаристы. Далеко внизу виднеется луг, укрытый туманом. Возле реки растет одинокое дерево. Чуть в стороне, прямо в реке, виден небольшой островок с растительностью. Вечер. Трое семинаристов идут по дороге. Вглядываются в темноту. Что за черт? Сдавалось, будто сейчас будет хутор. Ей-богу, ни чертова кулака не видно. Ага. А где дорога? Невысокий семинарист наклоняется. Нема дороги. Ты, халява, иди направо, а я пошукаю прямо. А горобец? Горобец. Светловолосый семинарист наклоняется к пню. Смотрит на свою ладонь. Струшивает с ладони грязь. Фу, черт. А я тебя с пнем спутал. Ну, что там? Нема дороги. Одни лисьи норы. Видишь, что тут делать? Ой, заспевай ты, нехай дома почую. А что? Оставаться и заночевать в поле. Нет, халява, не можно. Попробуем еще. Может быть, набредем на шею, хоть чарку горилки удастся выпить на ночь, а? Ну, конечно. В поле оставаться нечего. Халява, худой высокий семинарист, сплевывает на землю. Светловолосый семинарист прислушивается. Хутор. Ей был хутор. Впереди виднеется высокий деревянный забор. Пошли. Семинаристы подходят к забору. Прислонившись к забору, пытаются через щели рассмотреть, что находится за ним. Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни стало добыть ночлега! Ага. Отвори! Люди назад! Халява залезает на забор. Да народ не обидчивый! Богослов, халява! Философ Брут! Ритор Горобец! Не можно. У меня двор полон народа. Куда я вас дену? Умилосердись, бабуся. Ну как же так можно, чтобы христианские души пропадали ни за что, ни про что? А? Где-нибудь помести нас. Если мы что-нибудь как-нибудь того или какое-то другое что сделаем, то пусть... Хорошо. Я пущу вас. Только положу всех в праздных местах. На то твоя воля, мы не горды. Невысокая старушка в тулупе открывает ворота. Семинаристы заходят во двор. Семинаристы шушукаются. А что, бабуся, если б так, как говорят... В животе будто колесами кто стал есть. Сам утром хоть бы щепка во рту была. Ага. Из чего захотели? А у меня сегодня и печка не топлена. А мы бы за все это расплатились бы завтра как следует, чистоганным, а? Сгорбленная старушка проходит мимо удивленных семинаристов. Да, черта с два получит что-нибудь с этой кикиморой. Темные глаза старушки внимательно рассматривает семинаристов. Пойди сюда, хлопче. Кто? Я? Я? Подходит невысокий горобец. Я же ж в хате. Старушка уходит с горобцом. Светловолосый семинарист шустро роется в мешках. Достает небольшую сушеную рыбку. Обнюхивает ее. А твое место длинное? В коморе. Халява поворачивает голову к старухе. Идет к ней. Светловолосый семинарист, слегка улыбаясь и жуя, осматривает двор. Что, бабуся? Пошли. Семинарист, оглядываясь, идет за старухой. Крупная, светлого окраса корова, привязанная во дворе, медленно пережевывает пищу. Сарай. Семинарист снимает с плеч торбу. Упав на колени, кладет ее на сено. Ложится на небольшой сноп сена, откусывает сушеную рыбку. Удобнее мостит голову на сене. Повернув голову, смотрит на рыло бело-черной свиньи, просунутое через отверстие в досках. Ударяет ногой рыло свиньи. Сверху на него падают кирзовые сапоги. Семинарист удивленно смотрит наверх. Подогнув голенище, кладет сапоги возле головы. В сарай, вытирая тряпкой руки, заходит старуха в грузном сером платье с длинными рукавами и коричневой до бедер жилетке. Седые волосы выглядывают из-под темно-серого платка, крепко стянутого на голове и завязанного спереди. А что, бабуся? Что тебе надо? На испрещенном морщинами лице играет довольная ухмылка. Слушай, бабуся, теперь пост. А я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться. Старуха наклоняется над хомой. Хома, встав, подходит к лестнице. Шалишь, бабуся, устарела. Старуха возникает за спиной хомы. Смотря на хому, широко улыбается тонкими губами. Хома медленно отступает назад. Старуха, пристально смотря ему в глаза, надвигается на него. На шею хаме сваливается хомут. Хама испуганно хватается за него руками. Хама, широко раскрытыми от страха глазами, прячется за деревянный столб. Что с тобой, бабуся? Бог с тобой! Играя, старуха пытается дотянуться до хамы. Раскинув руки, становится возле двери. Старуха протягивает к хаме костлявые руки. Надавливая на плечи, пригибает неподвижного хаму к полу. Лихо садится на его спину. Старуха, сев на плечи хамы, крепко держится за его плечи. Хама встает. Потрясенно смотрит через плечо. Хама выходит на улицу. Старуха на ходу подбирает метлу. Хама, как лошадь, быстро семенит по дороге. Старуха, размахивая метлой, подгоняет хаму. Вокруг стелится туман. Хама на своих плечах несет довольную старуху. Быстро перебирая босыми ногами, хама отрывается от земли, взмывает вверх. Ветер треплет светлые волосы хамы. Хама в шоке смотрит по сторонам. Переводит взгляд на старуху. Да это ведьма. Внизу видны очертания леса, водоемов. Полночный свет озаряет водную гладь. Ведьма бесстыжая! Опустись, отступись! Силой Господней! Господом Богом! Иисусом Христом! Опустись, отступись! Ага! Не я тебя храню! Огонит тебя Христос и апостол Фома! Хама быстро начинает приближаться к земле. Хама со старухой падает на траву. Хама, схватив палку, бьет старуху. Старуха рукой прикрывает лицо и голову. Потрясенный хама останавливается. Шокированно смотрит вниз. Старуха, превратившись в молодую красивую девушку, смотрит на хаму. Хама, не отрывая взгляда от красавицы, пятится назад. Красавица, лежа на траве, тяжело дышит. Из черных миндалевидных глаз стекает слеза. Красавица замирает, закрывает глаза. Хама, широко раскрытыми от потрясения глазами, быстро бежит вперед. Раннее утро. Хама подбегает к речке, оборачивается назад, забегает в речку, переходит вброд. На другом берегу пасутся лошади. Широко размахивая руками, выходит на берег. Лошади, испугавшись хаму, убегают. Девушка поднимается. На холме, покрытой зеленью, виднеется храм с золотыми куполами. Рядом стоят невысокие храмы с темными куполами. Чуть в стороне виднеется монастырская стена. Ясный день. Хама заходит в открытые ворота монастыря. Подходит к деревянной двери с двумя крестами. Резко открыв дверь, заходит в храм. Светловолосый послушник в подкатанных брюках и светлой рубахе тряпкой моет пол. Хама. Хама устало присаживается на низкий подоконник. Эй, брысь. Опускает в круглые деревянные ушаты с водой ноги. Двор. Казаки в кафтанах разгружают кибитку. Говорю, тебе дегтем надо. Сам знаешь, дегтем. К окну подходит монах. Эй, Хама. Ну что тебе? Ступай к ректору, там с тобой приехали. Хама, прихватив веревку, неохотно слезает с подоконника. Грустно опустив вниз голову, медленно идет по двору. Левый рукав на подряснике порван. Четверо казаков, стоя возле кибитки, смотрят на Хаму. Хама бросает на них мимолетный взгляд. Мужчина в сером кафтане передает священнику бочонок. Понюхав, священник удовлетворенно машет. О, доминус Хама, дочь одного из богатейших сотников, хутор его находится в 50 верстах от Киева. Возвратилась вчера с прогулки, вся избитая, едва жива. Перед смертным часом она изъявила желание, чтоб отходную по ней читал ты, Хама Брут. Пан Рехов, да я этого и делать не умею. Да ладно, ладно, без всяких отлагательств. Собирайся в дорогу. Именитый сотник нарочно за тобой прислал людей и брику. Что хотите со мной делаете, пан ректор, а я не поеду. Да тебя никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Благодари пана за мед и яйца и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, я тотчас пришлю. А тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то я прикажу тебе по спине и по-прочему так оттягать молодым березняком, что в баню тебе больше ходить не нужно будет. Дает Хаме Святое Писание. Езжайте с Богом, кланяйтесь пану. Явтух, налей молодцам по чарке горилки. Пожилой казак кланяется. А ты что стоишь? С Богом! Да не забудь о том, что я тебе говорил! Пожилой священник выталкивает из храма Хаму. Да, философа привязать не то как раз удерет. Казаки рассаживаются в кибитке. Здравствуйте, братья, товарищи. Здорово, пан философ. Так вот это мне, братья, товарищи, приходится сидеть вместе с вами. Обрика знатная. Да, соразмерный экипаж. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно. Из монастырских ворот выходит невысокий мужчина с мальчиком. За ним выезжает кибитка, запряженная двумя лошадьми. Плотный казак, лет 50, с бритой головой и длинным чубом, смотрит на Хаму. Любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику загрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами, сколько бы потребовалось коней? Да. А? Достаточное бы число потребовалось коней. А интересно, от чего эта паночка так занедужила, что и отходную по ней нужно читать? Казаки, игнорируя Хаму, закрывают глаза. Бричка быстро катится по дороге. Казаки спят. Хама грустно смотрит перед собой. Седоволосый пожилой казак, держа вожжи, задумчиво смотрит вперед. Двигает полотно, смотрит небольшое окно. Плотный казак слегка открывает глаза. Явтух открывает один глаз, косится на Хаму. Хама, высунув голову в окно, осматривает местность. Посмотрев на казаков, открывает дверцу. А ну стой, пан философ, что не приехали? Казак затягивает Хаму в кибитку. Пожилой казак подгоняет лошадей. Лошади везут кибитку вдоль оврага. Проезжает мимо двух коров, стоящих на обочине. На шее одной из коров висит небольшое бревно. Щенок! Стой! Хама, раздвинув прутья в кибитке, смотрит в щель. Казаки подходят к небольшому под соломенной крышей шинку. В маленьком оконце горит свет. Смотреть, не забудь коней напоить. Прошу, если ведь можно и в ванной заходить. А горилка есть? Есть, есть. Заходите, прошу. Худой шинкарь с черной кипой на голове приглашает казаков в шинок. Лошадей подводят к корыту с водой. Казаки с хамой сидят за деревянным столом. Выпьем, хлопцы, за здоровье пана ректора. Да, пан философ. Хорошо, ребята, выпьем за здоровье пана ректора. Пейте, пейте, паны. Вечер. В шинке горит свет. На высоком безлиственном дереве свито гнездо аиста. Рядом возле шинка стоит распряженная кибитка. Чему вас в бурсе учат? Тому ли самому, что я церкви читает, или другому? Выпивший хама, улыбаясь, смотрит на казаков нетрезвым взглядом. Я тоже пойду в бурсу. Ей-богу, пойду! Ты что, думаешь, что я не выучусь? Всему выучусь! Всему! О, боже ж мой, боже ж мой! Пусть... Хама идет к двери. Столкнувшись с казаком, идет назад. А я хочу знать, где ты писал, батька. Не спрашивай, не спрашивай. Бог знает, как нужно. Бог все знает. Нет, а я хочу знать, что написано в тех книжках. А можешь ли вот... Отпустите меня, на что я вам? От выпитого у хамы начинает кружиться голова, двоится в глазах. Не бойся, пошли. Пан не узнает. Ну, отпустите ж меня, братцы! Отпустите! Вечер. Кибитка медленно едет по дороге. Выбегают селяне. Разносят поселению новость. Замолчить! Паночка померла! Паночка померла! Уже померла? Кибитка подъезжает к селению. Сыть, Сирко, паночка померла. Сыть. Седой казак машет хлыстом перед мордой собаки. Отпустим, братцы, хаму домой. А? Отпустим его, братцы, пусть идет себе. Пусть идет себе. Выпившие казаки обнимают хаму. Паночка померла. Светлица. На стенах висят иконы с вышитыми рушниками. На высоких подсвечниках горят свечи. На столе, укрытой бордовым бархатным покрывалом, лежит молодая брюнетка с длинными волосами ниже плеч. На ней белое платье, белый венок. Рядом сидит пожилой седовласый мужчина с длинными усами в богатом, с меховой отделкой кафтане. Седые кустистые брови сведены. Печальным взглядом смотрит на усопшую. Ясное утро. Во дворе ходят козы. Возле забора стоит кибитка. Двое казаков выносят из сарая свинью. Хама, опустив голову вниз, наблюдает за ними. Зайдя под соломенную крышу, Хама пристально рассматривает двор. Крадется вдоль плетеного из лозы забора. Появляется плотный казак. Напрасно пан философ думает улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было бы удрать. Ступай лучше к пану. Он ждет тебя в светлице. Что ж, я с удовольствием. Разочарованно посмотрев на казака, отходит от забора. Сотник, сидя возле усопшей, горестно смотрит на нее. Не о том жалею, моя немилейшая мне дочь, что ты в отсвете лет, не дожив положенного века, на печали горем мне оставила землю. Не о том жалею, что не знаю, кто был лютый враг мой, причиной твоей смерти. Заходит Хама. Становится перед сотником. Кланяется. Кто ты? Откуда и какого звания добрый человек? Из Бурсаков. Философ Хомаброд. Сотник подходит к Хаме. А кто был твой отец? Не знаю, Доброди. А мать кто? И матери не знаю. По здравому размышлению, конечно, была мать. Но кто она и откуда и когда жила, ей-богу, Доброди, не знаю. Как же ты познакомился с моей дочкой? Сотник кивает на усопшую. Хама подходит к усопшей, всматривается в лицо. Не знакомился я с ней, вельможный пан. Ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел. Сколько ни живу на свете. Цурим, чтобы не сказать непристойного. А почему же она никому другому, тебе именно назначила читать? Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит, скачи враже, як пан каже. Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнут, если пришел. Сотник пристально смотрит на перепуганного Хаму. Оттолкнув Хаму, подходит к усопшей. Только минуточкой долей пожелатой, то я бы верно узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хаму Брута. Пусть он три ночи молится по грешной душе моей. Он знает, что он знает. Этого я уже не услышал. Ты добрый человек, верно известен святой жизнью и богоугодными делами. Может, она наслышалась о тебе? Кто я? Я святой жизнью? Бог с вами, пан. Что вы это говорите? Да я хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного Четверга. Ну уж ты недаром так назначена. Ты с сего же дня должен начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости. Оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона. Или, по крайней мере, диака, а не народ знающий и все сделает как надо. А я, да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает, что никакого вида с меня нет. Это уж как ты себе знаешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню. Ничего не пожалею. И если ты с сего же дня три ночи совершишь как следует над ней молитвы, то я награжу тебя. А не то... Строго смотрит на Хаму. Ой, дорогая моя! Селянки, стоя возле хаты, плачут. Ой, скажи, скажи ж мне, с кем я-то теперь буду. Да встань, встань, посмотри на меня. Казаки выносят из хаты гроб. Поддерживая спереди гроб и держа свечу, идет Хама. В светлице в сенях стоят женщины и девушки. В руках держат свечи. Выносят гроб на улицу. Траурная процессия идет по дороге. Проходит через ветки и деревянные ворота. Приближается к старой деревянной церкви. Простите покойную по первому разу. Простите покойную по второму разу. Простите покойную по третьему разу. Заносят гроб в церковь. Ставят посредине напротив алтаря. Открывают крышку гроба. Сотник, обойдя гроб, склоняется над паночкой, кладет свою руку на ее руки, с болью смотрит на нее. Возле старой, покрытой пылью и паутиной иконы, висит незажженная лампадка. Плотный казак зажигает возле иконы Иисуса Христа лампадку. Подходит к иконе Пресвятой Богородицы с младенцем, зажигает лампадку. Отец целует усопшую в лоб. Сотники-казаки крестятся. Хама, пристально наблюдая за ними, быстро крестится. философа накормить, а после ужина отвезти в церковь. Вечер. Во дворе на большой печи женщина готовит еду. Что ведьма с царем сделала? Да, расскажи, сынок. Жаль, пан философ, не знал ты Микитки. Какой-то был редкий человек. Собаку каждую, бывало, так знает, как своего родного отца. Славный был псарь, но с некоторого времени он вдруг начал заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он в нее? Или уж она его так околдовала? Пропал человек, обабился совсем. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня, и говорит: «Дай, Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, бедолага, и рад этому, и говорит: «Не только ножку, но и сама садись на меня». И он, дурень, нагнул спину и пошел скакать. Ну, добре, панове, пора нам пана философа вести до покойниці. В окнах церкви горит тусклый свет. Перед церковью стоят два деревянных креста. Четыре казака и хама, зайдя в ворота, снимают шапки. Крестятся. Идут к церкви. Поднимаются по ветхим ступенькам. Явтух открывает дверь. Казаки смотрят на хаму. Ну, хлопче, бувай здоров. Чтоб тебе добре читалось. Счастливые тебе справы. Ты уж извини, мы тебе запрем. Панский наказ исполняем. Ничего, как-нибудь три ночи отработаю. Зато мне пан оба кармана чистыми червонцами набьет. Хама грустно опускает голову. Перекрестившись, заходит в церковь. Явтух закрывает за ним дверь. Хама медленно проходит вперед, а в руках держит священное писание. Посредине стоит черный гроб. Свечи теплятся перед темными образами. Хама испуганно смотрит на пробегающих котов. Чего бояться? Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Правильно? Правильно. Пусть лежит. Ты еще и за казак, когда бы устрашился. Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы. Такие еще как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, ей-богу, не тронут. Из глаза паночки выступает слеза. Стекая по щеке, превращается в кровь. Хама от испуга широко раскрывает глаза. Кровавая слеза исчезает. Чего бояться? Ну, выпил лишнее. Вот и показывается страшно. Натыкается на стол. Свечи. Это хорошо. Надо осветить. Церковь так? Зажигает свечи. Чтоб видно было. Как днем. Свечи гаснут. Испуганный хама крестит свечи. Зажигает заново. Хама расставляет зажженные свечи возле карнизов и образов. Ничего, три ночи отчитаю. Церковь надо светить так, чтобы видно было, как днем. Чего бояться? Коты быстро забегают по затянутой паутине лестницы. И пальцем не тронет. обходит всю церковь, зажигает свечи. Сатана, прости меня, Господи грешного. Как днем. Смотрит на освещенную свечами церковь. Будем читать. Блажение! Господи! Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блажение испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить. Не делающий Бог беззаконие в путях Его ходишь. Ты заповедал еси заповеди твоя. А понюхай табаку. Эх. Улыбаясь, достает из кармана табак. Добрый табак. Славный табак. Хороший табак. Паночка открывает черные миндалевидные глаза. Тонкие черные брови слегка приподнимаются вверх. Протянув белые ручки, паночка встает из гроба. Смотря в одну точку, отбрасывает черное покрывало. Длинные черные волосы не спадают на белое легкое платье. На голове венок из ромашек. Расставив в сторону руки и паря, паночка приближается к хаме. А? Ведьма! Ей-богу, ведьма! С расставленными руками невидящим взглядом паночка беспрестанно вертит руками, как бы желая поймать кого-нибудь. Сохрани. Боже мой. Хама чертит мелом вокруг себя круг. Сядь круг, спаси. Спаси. Сядь круг, сохрани. Сгинь! Блажение непорочный путь, ходящий в законе Господне. Блажение. Паночка ходит по церкви, натыкается на углы. Паночка встала почти на самой черте круга, но не имея сил переступить черту, останавливается. Пытается пробить руками невидимое препятствие. Хама дикими глазами наблюдает за ней. Паночка ходит по черте круга. Руками щупает невидимое препятствие. Возлюблю тебя, Господи! Крепости моя, утверждение моя, твердыня моя. Крепости моя, Бог, утверждение моя, спаситель мой. Закон Господне, Господне, блажение непорочный путь, ходящий в законе Господнем. Паночка начинает труситься. На злом лице появляется натянутая улыбка. Что-то шепча, грозя пальцем в сторону хамы, парит в воздухе. Ложится в гроб. Крышка гроба закрывается. Изнуренный хама достает из кармана люльку, бьет люлькой по ладони, подносит люльку ко рту. Не донеся ко рту люльку, удивленно смотрит на нее. Прячет ее назад, тяжело вздыхает. Ясное утро. Казаки, стоя возле церкви, крестятся. Возле дверей церкви по обе стороны от нее висят старые ветки и образа. Открывает двери. Хама, выйдя из церкви, осматривается. Смотри, философ. Хама, бодро шагая, идет за Явтухом. Внизу виднеются заливные луга. Эх, славное место. Здесь бы жить, да ловить рыбу. Проходят мимо старой деревянной мельницы. Вдали виднеются невысокие хатки с плетеным забором. Дядьку! Дядьку! Ванечку, я не пойду на двор. Я здесь лягу. Не можна, філософ. Не велено. Двор. Женщины, стоя возле печи, готовят еду. Подходит казак и хама. А что, девчата, наварили борщу? Наварили, дядько, наварили. Смашний, мабуть, будет, а? А спитаю філософа. Хама, сидя за столом, подносит к рту ложку. Без аппетита ест. Вокруг него собираются казаки. Ну как? Было что? Казаки с нетерпением смотрят на него. Да так? Було. Кое-что. Хама, грустно посмотрев на казаков, продолжает есть. Убитый горем сотник стоит возле столика, где стоит шкатулка. С безнадежной печалью крутит в руке бусы. Поки жив буду, не забуду, якого я кохаю. Ну? Поки жив буду, не забуду, якого я кохаю. Казак ничего не должен бояться на этом свете. Пошли, Евтух! Вечер. Хама, шатающийся походкой, отходит от стола. Казаки следуют за ним. Хама открывает деревянную дверь. Пошатнувшись, опирается дверной косяк. Нетвердой походкой заходит в церковь. Возле закрытого гроба стоят свечи. Подойдя к гробу, испуганно отклоняется от воинов, взлетевших вверх. Идет к выходу. Казак быстро закрывает дверь. Безнадежно махнув рукой, возвращается назад. Кладет книгу на деревянный налой. Смочив пальцы слюной, открывает книгу. Из книги вылетает черный ворон. Казак ничего не должен бояться. Нетрезвый хама падает на пол. Оно с первого раза только страшно. А потом оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно. Лежа чертит возле себя круг. Теперь не страшно. Никто не тронет. Целует священное писание. Раскрывает потрепанную книгу с темными листами. Возводит глаза святому лику. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко... Достает спиртное. Немощен есть. Исцели меня, Господи. Посмотрев, прячет бутылку. Яко сметошися, кости моя. Яко сметошися. Да не потопит меня буря водная, ниже, да не пожрет меня глубина. Гроб поднимается вверх. бьется невидимую преграду. Хама с диким ужасом смотрит на гроб. Гроб ударяется о косяк, крышка гроба отлетает, паночка встает. Расставив в сторону руки и сидя в гробу, паночка летает вокруг Хамы. Широкими раскрытыми глазами наблюдает за полетом гроба. Стоя в гробу, паночка летает в церкви. Вытянув перед собой руки, пытается пробить преграду. Отводит от паночки взгляд, смотрит на полустертые лики святого. Сняв с ног сапог, бросает гроб. Хама устало садится возле аналоя. Гроб опускается на место. Паночка ложится в гроб. Напусти на него слепоту. Опусти на него седину, заворожи, снегом белым припорожи. Волосы Хамы за секунду седеют. Щуря глаза, Хама трет рукой грудь. Паночка закрывает глаза. В церковь заходят казаки. Перекрестившись, подходят к Хаме. Хама, оперев руку об аналой, потерянно смотрит в одну точку. Казак подбирает с пола сапог. Философ, ну вставай. Казаки поднимают с пола обессиленного Хаму. Казаки, поддерживая Хаму под руки, волочат его к выходу. Крепко держа Хаму под руки, казаки идут с ним по улице. На голове у Хамы черная остроконечная меховая шапка. Серая рубаха раскрыта на груди. На шее висит крест. Черный подрясник распахнут. На талии перевязан веревкой. Музыкантов! Хама отталкивает казаков. Непременно музыкантов! Ну! Темноволосый парень с грязноватым лицом играет на сопелке. Хама, держа в руке сапог, выплясывает. Селяне с косами и граблями смотрят на него. Селяне весело смеются над Хамой, танцующего среди двора на расчищенном месте. Вот это так долго танцует человек. Да, достаточно долго. Эй, философ, что с тобой? Не видишь, танцуй, глупая баба. Хама снимает шапку. Ишенька, да ты ж посидел весь. Хама замирает. Ты и правда посидел, как наш царь Евтух. Пойду к пану. Я объясню все. Не хочу больше читать. В светлице, подперев рукой голову, сидит седой сотник в бархатном камзоле. На столе горит свеча. В левом углу хаты висят иконы с рушником. Под стеной возле небольших окон стоит скамья. Что? Как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прям бери шапку, да и улепетывай. Как так? Да ваша пан дочка. По здравому размышлению, она, конечно, есть панского рода, в том никто не станет прикословить. Только не во гнев будет сказано, упокой Бог ее душу. Что? Что, дочка? Выпустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывает. Читай. Читай, она недаром тебя призвала. Она, головненька, заботилась о спасении души своей. И молитвой хотела изгнать всякое дурное помышление. Становится на колени. Власть ваша, пан. Ей-богу, не в моготу. Читай, читай, тебе одна ночь только осталась. Ты сделаешь божеское дело. Я награжу тебя. Да какие бы ни были награды. Как ты себе хочешь, пан? А я читать не буду. Слушай! Грозно смотрит на хаму. Философ. Я не люблю этих выдумок. Ты можешь делать у себя в бурсе. А у меня не так. Я уж как отдеру. Так не то, что ваш ректор. Знаешь ли, что такое хорошие кожаные кончуки? Как не знать? Всякий знает, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая. Ты верно не знаешь, как мои хлопцы умеют парить. Они сначала выпарят, потом спрыснут горилкой, а потом опять. Хама испуганно замирает на месте. Исполняй свое дело. Не исполнишь, не встанешь. А исполнишь 1000 червонцев. Пошатываясь, выходит из светлицы. Сотник подпирает рукой голову. Закрыв глаза, впадает в свои думы. Полная женщина в белой рубахе, темной юбке и платке стоит во дворе, возле печи. Казаки сидят и лежат, кто где, отдыхают. Хама, облокотив спину о колесо кибитки, задумчиво смотрит перед собой. Медленно перелезает под кибиткой. Не спеша идет по двору мимо спящих казаков. Взяв в руки деревянное ведро, висящее у девушки на коромысле, жадно пьет из него воду. Минует стоящих возле невысокого строения коров. 1000 червонных. Небось, врет старый скряга. Ну да ничего, пан сотник. Я так навострю лыжи, что ты со своими собаками не угонишься за мной. Сбрасывается на бег. Помогая себе руками, раздвигает густые заросли, бежит через кусты. Смотрит на землю. Напрасно сделал такой крюк. Да при том и сюртука жалко. Казаки смотрят на поникшего хаму. Сукно хорошее. Почем платил за аршин? Хама недружелюбно смотрит на пожилых казаков. Спичка тебе в язык, дядька Евтух. Вечер. Возле небольшого тына лает черно-рыжий пес. Сзади стоит хата под соломенной крышей. На сене во дворе лежат коровы. Казак с палкой в руке гоняется за воющей собакой. Две дородные селянки шепчутся возле печи. Хама присаживается к столу. Селянка ставит перед хамой тарелку с едой. Казак наливает в кружку спиртное. Хама выпивает спиртное. Отломав от курицы ножку, откусывает. Без аппетита жует. Кладет ножку в тарелку, отодвигает ее. Не хочешь? Ну то ходим у церкву. Хама с казаками поворачивает голову в сторону воя. Хама сам наливает себе спиртное. Что, философ, боишься? Ну, сейчас тебе ведьма задаст ветеру. Чего боюсь? Разве я не казак? Читал две ночи. Поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что за нее так нечистая сила стоит. Казаки смеются над хамой. Хама выпивает спиртное. Ну, пан философ, пора в церковь. Давай, пришли. Взяв под руки хаму, казаки выводят его из-за стола. Уходят. Дородные селянки с сочувствием смотрят им вслед. Вот тебе и паночка. Такая, видать, его доля. Седоволосый казак открывает двери церкви. Казаки подталкивают хаму к дверям. Отчитаю третью ночь. Отвалит, пан, 1000 червонных. От загуляю, дядька Евтух. Иди читай. Евтух дает хаме свечу. Иди читай, философ. Хама ступает под ветхие деревянные своды церкви. Шатаясь, подходит к подсвечнику, зажигает свечи. Гроб открыт, паночка лежит в гробу. Наклонивший голову, хама смотрит на усопшую, показывает кулак. Склоняется над аналоем. Достав из кармана мел, рисует возле себя круг. Припав к полу, целует. Встав, осматривает церковь. Боже мой, Боже мой, воззову во дне и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Нищ есть аз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся, и изнемогох. Боже, помози мне, помощник мой. И избавитель мой, еси ты, Господи, не закосни. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачеве воскресят и исповедаться тебе, вселятся и скрыют, ты пету мою сохранят, Я тоже потерпеша душу мою. Возведя взгляд вверх, смотрит на лик Христовый. Кто исповестся тебе? Утрудихся воздыханием моим. Паночка встает. Господи, пролей на меня гнев твой и ярость гнева твоего, да постигнет я! Заклинаю тебя кольдуком, тостью хвостом, не топырем, заклинаю тебя, заклинаю тебя. Из стен высовываются серо-зеленые костлявые руки. По церкви идет скелет. Костлявые руки тянутся к Хаме. Скелет чудища с пятью длинными шейными позвонками и черепами крутится в разные стороны. Хама испуганно смотрит на когтистые руки. Сорвав густую паутину, показывается чудище с двойным рылом на серо-зеленой морде с большими лопоухими ушами. Хама, обняв аналой, в шуме смотрит на чудовище. Из щелей в стенах в окна влетает, залазит несметная сила чудовищ. Смотря на вурдалаков и упырей, Хама истово молится. Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки! Двери срываются с петель, и нечисть влетает в Божью церковь. Поднимается сильный ветер. Священное Писание падает на пол. Листы разлетаются по церкви. Испуганный Хама прижимается спиной к ногам. Большая церковная люстра, сорвавшись с потолка, падает на пол. Паночка, широко раскрыв безумные глаза, смеется. Скелет, стоя возле стены, клацает своими зубами. Нечисть, обступив Хаму, пытается пробить невидимую преграду. Стоят возле черты круга. Приведите Вия! А нечисть замолкает, испуганно отступает. Вступайте! За Вием! Вороны вылетают из церкви. За ними выбегают черные коты. Паночка смеется. Хама с диким ужасом смотрит на дверь. Раздаются тяжелые шаги. Нечисть ведет приземистого дюжего монстра землистого цвета. Монстр, тяжело ступая, идет в сторону Хамы. Круглая голова без шеи вдавлена в туловище. Вместо рук торчат короткие руки с длинными отростками. Лопатой длинные веки свисают на туловище. Найди его! Найди его! Найди! Поднимите мне веки! Не вижу! Только бы не глянуть на него. Нечисть поднимает Вию веки. Ярко горящие глаза Вия смотрят вперед. Услышав крик петуха, Хама радостно улыбается. Петух! Поворачивает голову. Вот там! Образуйте! Бессмысленные люди! Нечисть набрасывается на Хаму. Хама яростно отбивается от нечисти. Раздается второй петушиный крик. Испуганная нечисть, чтобы поскорее вылететь и убежать, бросается кто куда. Паночка превращается в старуху. Быстро запрыгивает в гроб. Не успевши спрятаться, убежать, нечисть так и остается в церкви, завязнувшую в дверях, стенах и окнах. Сложив руки на груди, старуха ложится в гроб. Гроб разваливается. В церковь заходит священник с помощником. Поднеся ко лбу руку, остолбевают. Смотрит на старуху. Переводят взгляд на мертвое тело Хамы, лежащее на полу. Быстро перекрестившись, спешно выбегают. Раскинув руки, Хама лежит на начертанном кругу. На полу лежат листы из книги. пасмурный день. Халява рисует красной краской на монастырской стене. На соседней стене нарисован лик Пресвятой Богородицы с младенцем. Лики святых, побеждающих зло. Рядом на низкой скамье сидит Горобец. Да, не повезло нашему хаме. Так ему Бог дал. Помянем его душу. Горобец протягивает кружку. Славный был человек хама. Пьют спиртное. Знатный был человек. Отпивает еще глоток. А пропал ни за что. А я знаю, почему он пропал. Ну? Потому что побоялся. А если бы не побоялся, то ничего бы ведьма с ним сделать не смогла. Ну, надо только, перекрестившись, плюнуть ей на хвост. И то ничего не будет. Я уж все это знаю. Ну, ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. Побоялся, вот и пропал. А кто видел, что он пропал, а? Так говорят же. Говорят. А если все это брехня? И то, что пропал он, и про ведьму тоже. Мне он после третьего штофа и такое показывалось. А может, он и не помер вовсе? Вон, может, это он идет сюда. Видишь? Халява показывает рукой в сторону. Горобец, приподнявшись, смотрит. Как же он! Подходит священник. Горобец быстро начинает мешать кисточкой в посудине. Халява прячет кружку. Работаете? Работаем. Ну, работайте. Священник уходит. Халява допивает содержимое кружки. Конец фильма.